Глава вторая. Дитя Титана. Ариман почуял, что они сделали с пленными, прежде чем увидел своими глазами. Едва открылась дверь камеры, в нос ударил запах крови и сырого мяса. Они подвесили пленника за кожу. Свет, обвитый проводами лампы, придавал его болтающемуся телу желтоватый оттенок. Ржавые крючья пронзали ему спину, а кожа на руках была содрана до локтей. Обнаженная плоть сочилась бледной жидкостью, пытаясь исцелиться. Когда Ариман вошел в камеру, на него уставился затекший кровью глаз. Второй глаз ему вынули. По правой щеке из пустой глазницы текла кровь. Еще две раны заживали на лбу пленника. Ариман заметил два металлических штифта, блестевших на грязном полу. Гзрель передал пленника и его братьев Мароту. Прорицатель явно решил сломить тело космического десантника, прежде чем взяться за его дух. Нет сомнения, теперь кожа с рук пленника висела на доспехах Марота. «Зачем пришел?» — хрипло прорычал пленник. Ариман какое-то время молчал. «Зачем он пришел?» К Зрелю не очень хотелось, чтобы Ариман приближался к его последнему трофею. Но Ариман настоял, и Гзрель уступил. Ему потребовалось пойти на ухищрение, которое было сопряжено с опасностью. Почему он так рискнул? Наверное, чтобы узнать, что пленник помнил обоя. Но теперь, рассматривая искалеченное и окровавленное лицо космического десантника, он спросил себя, был ли в его действиях иной мотив. «Что ты помнишь?» — задал вопрос Ариман. После появления демона к ним подтянулись Гзрель и остальное терзание. Некоторые выжившие из стаи Короза рассказывали о тени, похитившей чемпиона, и об огне, который изгнал ее. Гзрель предположил, что демона сжег пленник. Это деяние впечатлило повелителя терзания, поэтому он решил сохранить жизнь ему и братьям. Он попросил космических десантников преклониться перед ним, но они остались стоять. Из-за отказа пленник и оказался в камере и лишился глаза. Пленник скривился. На окровавленном лице блеснули белые зубы. «Я помню смерть брата. Помню, как разорвалась его грудь. Помню вонь варпа. Помню тень». Ариман заметил в глазах пленника блеск. Его аура сверкала от ярости, гнева и силы, заключенных под изодранной волей. «Я помню, колдун!» Ариман кивнул. «Он знает», — подумал Ариман. «Он видел и знает, кто я на самом деле». Ариман пришел безоружным, но это не помешает ему заставить пленника замолчать. Его пальцы сжались, и Ариман ощутил, как мысль отыскала свой отголосок в арпе. «Нет», — подумал воин. Разум расслабился, и варп успокоился. «Мой лорд желает, чтобы ты служил ему. Он чувствует в тебе большую силу. Ты ради этого сюда пришел, колдун!» И вновь Ариман ощутил ненависть в его словах. «Я служу своему лорду», — произнес Ариман. «Ты, псайкер, обученный, чтобы сражаться и нести разрушение. Он любит, чтобы псайкеры присягали ему на верность, а ты его заинтриговал». Пленник напряг обнаженные мышцы, так что сковывавшие его цепи зазвенели. Там, где крючья пробили кожу, закапала свежая кровь. «Твой лорд, раб лжи и гордыни!» Вместе со словами у него изо рта потекла красная слюна. «Моя клятва принадлежит мне одному, и я никому не отдам ее!» «Бывают вещи и похуже?» «Думаешь, для тебя возможно, колдун? Ты боишься правды. Мне даже не нужно смотреть тебе в лицо и слышать признание. Я же не боюсь правды, хотя она и убьет меня!» «Слова, которые раньше я и сам бы произнес», — подумал Ариман. Но ты пока жив?» Из пленника вырвался тяжелый смех, от которого залязгали цепи. «Да, я жив, благодаря твоей лжи. Ты ждешь благодарности?» Ариман помолчал, а затем потянулся и снял шлем. Синие глаза на гладком, оливкового цвета лице встретились с уцелевшим оком пленника и опустевшей глазницей. «Мой лорд считает тебя сильным, и это действительно так», — наконец сказал Ариман. Без шлема его голос звучал мягко и гулко. «Я не предатель и не стану служить твоему лорду». «Ты не предатель, но это корабль изгнанников», — заметил Ариман. «А на тебе метка того, кому уже приходилось нарушать клятвы». Конечно, на первый взгляд Дитя Титана не походил на корабль отступников, как кровавый полумесяц, но его также нельзя было отнести и к кораблям лоялистов. «Я не нарушал клятв, но ты здесь, изгой Империума, который создал тебя. Разве есть разница?» — спросил Ариман. Пленник сплюнул, и окровавленная слюна зашипела, разъедая металлический пол. «Для тебя, колдон, возможно, нет!» Пленник уронил голову на грудь и закрыл глаз. Ариман кивнул. Больше он от него ничего не добьется. Воин развернулся и направился к двери камеры, подняв руку, чтобы постучать в окованную железом дверь. Но внезапно остановился и оглянулся. «Мне жаль твоего брата», — произнес Ариман. «Но двое других живы, хотя как долго это продлится, я сказать не могу». Пленник поднял взгляд. Ариман заметил, как его стальная аура на мгновение смазалась, прежде чем вновь обрести твердость алмаза. Пленник едва заметно кивнул. «Как тебя звать, колдун?» Ариман посмотрел на черный шлем в руке. Возможно, еще остались те, кто помнил его имя. Но он больше не был Ариманом и уже никогда не станет им снова. «Я Харкос», — ответил он. Пленник рассмеялся, но его смех оборвался хриплым кашлем. «Очередная ложь! Не волнуйся! Ты спас мне жизнь! Лучше бы у меня не было такого долга, но я буду чтить его и не раскрою твою ложь!» Пленник остановился и глубоко вздохнул. «Меня зовут Астреос, и я возлагаю свое молчание на твою совесть!» Ариман молча вышел, оставив пленника висеть в полумраке. Терзание превращало Дитя Титана в свою собственность. Путь Аримана обратно в покое занимал почти всю 6-километровую длину корабля. На каждом шагу и повороте он видел все новые признаки того, как клыки терзания глубже впиваются в беззащитный корабль. Они тщетно пытались пробудить системы Дитя Титана, но это не помешало завладеть его душой. Стаи сервиторов и рабов счищали следы бойни, оставшиеся после боя, но лишь для того, чтобы терзание могло заменить их другими. В воздухе висел густой запах подгоревшей плоти и гари. На открытых палубах и в широких коридорах Ариман наталкивался на стаи терзания, собравшихся вокруг жаровин и сваленных в кучу горящих трупов. В кострах горела плоть, и терзание завывало подле них, пока кипели жир и кожа, и грязными клубами разносился дым. Воины утробно вскрикивали и проливали на палубу черную жидкость. Ариман обходил кричащие стаи на границе света от костров, стараясь не слушать вопли и не смотреть на силуэты, которые извивались среди дыма. То и дело ему приходилось сворачивать в сторону, избегая ангаров и трюмов, где собиралось терзание. Он хотел очистить разум, обдумать беседу со Страеусом, осознать туманные выводы и опасения, которые собирались на задворках разума. Ментальные дисциплины, которые некогда были его неотъемлемой частью, помогали сохранить ясность разума. Но больше Ариман не мог пользоваться подобным инструментом. Ему придется искать тихое место, и там он, возможно, обретет покой. Покой ускользал от него. Даже в боковых коридорах и переходах в глаза бросались признаки изменяющейся участи дитя Титана. Казалось, на нем не было по-настоящему живого человеческого экипажа. Одни только сервиторы. И терзание помечало всех, кто ему встречался на пути. Те, у кого оставались человеческие лица, были освежеваны и теперь скалились Ариману влажными черепами, покрытыми мышцами и сухожилиями. Тем, у кого не было настоящих лиц, приколачивали кожу к визорам так, что их глаза-сенсоры смотрели через растянутые прорези для глаз и зияющие рты. Терзание привело с собой рабов с кровавого полумесяца, которые брели длинными вереницами, истекая гноем из ран на посеревшей коже. Большая часть рабов трудилась на кровавом полумесяце всю жизнь, ютящиеся в тесных отсеках, дышащие грязным, спертым воздухом и не видевшие настоящего солнечного света, они существовали только чтобы работать. Жалкая участь, которая не станет лучше на дитя Титана. Мутанты-надзиратели уже расхаживали по переходам и нижним палубам. Их покрытые вмятинами доспехи блестели от крови и были драпированы кожей тех, кто каким-то образом провинился перед их хозяевами. Ариман видел подобное множество раз, как будто существовало ограниченное количество вариантов для расправы. Не единожды он убеждался в этой истине, становясь свидетелем тому, какая участь ждала неустоявших перед силами варпа. Самые низкие и примитивные создания всегда всплывали первыми и становились самыми сильными, будто нечистоты, вскипающие в раскаленном добело плавильном тигле. «А что насчет меня?» — подумал Ариман, торопливо шагая по украшенному колоннами отсеку. «Здесь также горели костры и разносились песнопения. Я пал так же низко, как и эти отбросы, может, даже ниже. Как я могу считать себя неизменившимся? Я ничем не лучше, чем они. Их души поглощены яростью, а моя гордынею. Мы одинаковы, отличались только пути нашего падения». «Тебе понравилась моя работа?» — проурчал голос из теней. Ариман остановился. Задумавшись, он перестал смотреть, куда идет. Из-за обитой металлом колонны вышел Мород. Прорицатель довольно скалился, но никто в здравом уме не назвал бы это улыбкой. Одна его рука покоилась на навершии меча в ножнах, другой же играл четками с человеческими бабками. Костяшки тихо щелкали по бронированной перчатке. Ариман чувствовал в нем силу, прогорклую и насыщенную, словно дыхание демона. «Твоя работа?» — переспросил Ариман, хотя знал, что речь идет об Астреосе. Прорицатель улыбнулся и продолжал щелкать костяшками. «Я съел глаз», — объяснил он. «Ты знал, Харкос, что когда-то считалось, будто если съесть глаз, можно обрести мудрость». Прорицатель пожал плечами, и наброшенная на плечи выдубленная кожа растянулась. «Поглядим, так ли это. Возможно, тебе захочется попробовать другой его глаз». Ариман хранил молчание, почтительно склонив голову. «Поедание глаза не дарует мудрость, глупец», — подумал он. «Ее обретает тот, кто отдает дар, а не принимает его». «Что же касается остальных пленников, если они не склонятся перед нами, посмотрим, что даст поедание чего-то большего, нежели просто глаз». «Когда-то я бы открыл тебе все глубины твоего невежества», — разгневанно подумал Ариман. И ему пришлось приложить усилия, чтобы подавить злую мысль. Он был Харкосом, клятвопреступником, смиреннейшим из отступников. У него не могло быть подобных мыслей. «Да, повелитель», — ответил он. Марот хохотнул, и звук этот походил на шелест высохшей чешуи. «Хорошо, пошли со мной. Я хочу, чтобы ты оценил кое-что еще». Аримана окутывала тьма, пока он следовал за Маротом. Спустя несколько минут Ариману удалось определить, что они идут в сторону внешней обшивки. Коридоры становились все уже и холоднее, а противовзрывные двери все толще. В конечном итоге разреженный воздух уступил место вакууму, и им пришлось надеть шлемы. На таких кораблях, как «Дитя Титана», некоторые отсеки нарочно оставляют без обогрева и воздуха, словно слои омертвелой кожи. Эти холодные от касания пустоты секции обеспечивали защиту против повреждений и не нуждались в энергии. Казалось, они шли по темному коридору по направлению к запертой двери, от которой у Аримана пощипывала кожу, а в воздухе внутри шлема витал невозможный здесь привкус меди. Он остановился, не сводя глаз с двери перед собой. За ней что-то находилось, что-то, излучающее злобу и голод, словно жар из домны. «Ты чувствуешь?» — спросил Марот, повернувшись к Ариману. Личина шлема Марота была изготовлена в виде пасти гончей, глаза которой зловеще пылали в сумраке. Ариман не сомневался, что за оскалом гончей Марот улыбался. «Что там?» — не шевельнувшись, спросил Ариман. Он начал огораживать свой разум, укрепляя дух пассивными слоями защиты. «Войди и увидишь», — произнес Марот и шагнул к двери. Она была небольшой, усиленной толстыми металлическими балками. В красном свечении глаз Марота поверхность двери ярко переливалась. Ее покрывали выведенные грязью отметины. Глаза, спирали, зубчатые буквы и крючковатые строчки, скрытые под темной замерзшей влагой. Для Аримана они были не больше, чем детскими каракулями. Марот протянул руку, активировал замок и открыл дверь.